Глава 6. Эрос. Эпиграф. Забудь о стыде и о скромности тоже забудь, в покоях бесстыдной Кибелы, что обнаженной предстала перед гостями, исполнив песнь похотливую, в покоях, где обо всем говорится открыто и без утайки. Ювенал. Маленькая негритянка в большом тюрбане из яркого шелка открыла дверь и шепелявым голоском спросила, чего он желает. Вокруг нее скакала обезьянка, наряженная орликином. Увидев Николя, обезьянка, ловко цепляясь маленькими ручками за ткань платья, живо забралась девочке на плечо. Очутившись на голове, она вцепилась в тюрбан и, гневно заверещав, плюнула в сторону посетителя. Дернув зверька за хвост, мамзель призвала его к порядку. Обезьяна прекратила кривляться и недовольно тявкнула. В ответ из глубины дома донесся хриплый кашель, а потом прозвучало «Входите, любезные господа!». Узнав, что он хочет поговорить с Полеттой, служанка, не выразив удивления, ввела его в прихожую, удивлявшую сверкающими плитками натертого воском пола и голыми стенами. Пущенный вдоль карниза фриз с геометрическим рисунком и большая люстра с хрустальными подвесками оживляли пустынное помещение. Обстановку его составляли две стоящие друг напротив друга банкетки, обитые серым бархатом. Откинув серую бархатную портьеру, негритяночка пригласила его пройти в гостиную, а сама молча удалилась. Большие зеркала на стенах увеличивали и без того немаленькую комнату. Поверху бежал украшенный позолоченной лепниной карниз из галтели. Толстые ковры приглушали долетавшие с улицы звуки. Атаманки и кресла бержер, обитые светленьким шелком в желтую, розовую, голубую и зеленую полосочку, придавали комнате веселый весенний облик. На затянутых узорчатым серым шелком стенах висели зеркала, а в промежутках между ними гравюры в рамках. Изумленный, Николя обнаружил, что столь непристойных сюжетов он еще никогда не видел. На стене, противоположной окну, высился небольшой помост, задернутый серым бархатным занавесом. Но роскошные декорации не ввели Николя в заблуждение. Обладая от природы хорошим вкусом и постоянно совершенствуясь, он быстро убедился, что показной шик скрывал весьма непритязательную реальность. Пышное убранство вполне устраивало посетителей, ожидавших зрелищ совершенно иного рода, но внимательный глаз подмечал и пятна на посредственного качества тканях, и облупившуюся краску на расписанной под золото лепнине, и вытершиеся ковры. «Она вам нравится? Она вам нравится? Чертовски хороша! Чертовски хороша!» Николя обернулся. На жердочке в амбразуре окна сидела птица, в которой он признал попугая, такого же, какой жил у тетки Изабеллы. Госпожа Геруэль никогда не расставалась со своим любимцем, но тот попугай был старый, облезлый, сварливый и признавал только свою хозяйку. Этот же был необычайно хорош. Подняв лапу и склонив на бок маленькую голову, птица отнюдь не воинственно, а скорее с любопытством взирала на Николя своим круглым, отливающим золотом глазом. Ярко-красный цвет хвоста оттенял блестящее серое оперение туловища. Издав ласковый воркующий звук, попугай стал важно вышагивать по жердочке. Николя, не раз сталкивавшийся с враждебным отношением его сородича, предусмотрительно протянул ему тыльную сторону руки, не давая ни малейшего повода для нападения. Озадаченная птица остановилась, распушила перья и с нежным попискиванием потерлась клювом о протянутую руку. «Вижу, Сартин вам доверяет. Это хороший знак». Удивленный, Николя резко обернулся. «Он умеет выбирать себе друзей. Я ему полностью доверяю. Это мой личный начальник полиции. Так что вас привело к Полетте, красавчик?» Николя ожидал всего, но распознать в представшей перед ним женщине содержательницу публичного дома он не смог бы никогда. Низкая и коренастая, по толщине она оставляла далеко позади достойную Катрину, которую никто не рискнул бы назвать худенькой. Глаза заплывшего жиром обрубка тонули в припухлостях одутловатого, покрытого толстым слоем яркого грима лица, вываливавшегося из-под обнимавшей голову косынки. Бесформенное муслиновое платье в красную и фиолетовую полоску скрывало очертания могучего тела. Ожерелье из крупных черных камней больше пристало носить вместо пояса. Из шелковых метенок торчали похожие на колбаски пальцы. Под колыхавшимся подолом мелькали отекшие ноги в потертых кожаных баретках, разношенных, словно старые тапочки, но с врезавшимися в стопы рантами. Однако, когда эта гора плоти устремляла на вас взор своих бегающих глазок, холодных, словно глаза насторожившейся рептилии, становилось ясно, что карикатурное создание на многое способно. Попугай, обидевшись на невнимание публики, издал пронзительный крик и громко захлопал крыльями. «Коко, успокойся, или я вызову полицию», — со смехом произнесла Пулетта. В этот раз Николя не заготовил никакого плана действий, он даже не пытался вообразить свою встречу с Пулеттой. Реплика толстухи открыла перед ним неожиданную лазейку, и он немедленно решил ей воспользоваться, ход рискованный, но другой возможности не предвидится. «Сударыня, вы вызывали полицию, и вот она здесь, у ваших ног», — с обворожительной улыбкой воскликнул он. Ответ сегодня превзошел все ожидания Николя. «Ах, черт, Камезо слишком торопится за своим ежемесячным подарочком. Уж больно он стал шустрый. Вас он послал, понятное дело, чтобы я его простила. Ведь на обмене я только выиграю. Обычно он присылает своего любимчика Моваля, а тот как посмотрит, так я сразу холодею. А ведь я не из пугливых. Мне приходится сильно сдерживаться, чтобы не разругаться с этим мерзким типом окончательно. Когда он является, тут же начинает хозяйничать, пристает к девочкам, пьет мое вино и мешает работать. Только такая послушная девушка, как я, может так сильно любить полицию, что продолжает терпеть этого стервятника». Сощурившись, она взглянула на него с таким неприкрытым кокетством, что он тотчас вспомнил Эмилию и ее красноречивый взор, устремленный на него по дороге на Монфакон. «Я знаю, сударыня, чем мы вам обязаны, и полиция воздает вам сторицей». «Как же, как же! Только лучше бы не на словах, а на деле. Ладно, чего уж там, жить-то надо. Я оказываю услуги, слушаю, запоминаю, сообщаю, предупреждаю и выручаю. Вы меня защищаете. По мне, это честная сделка, от нее и вам хорошо, и мне. Однако становится дороговато. Мои начальники о вас прекрасного мнения. Вы знакомы с другими комиссарами, сударыня?» Вопрос задан в лоб, да и вся хитрость шита белыми нитками. Чтобы усыпить недоверие Пулетте, он мог рассчитывать только на свой простодушный вид и способность очаровывать. Пока сегодня молча его разглядывала, Николя смотрел на нее чистым и невинным взором, и она купилась на его обаяние. «Как же не знать старых друзей? Мы все старые друзья. Кадо, Терион, чертов Камезо, мошенник Лорден. Ох уж этот проказник Лорден! Он тоже ваш клиент?» «Мой? Однако учтивый вы кавалер. Я старая списанная кобыла. Ну, конечно, ежели при случае... Нет, Лорден — игрок, сами знаете, вы же из конюшни Камезо». «Конечно, но как он до этого докатился? Я кое о чем слышал, но не знаю подробностей. А вы так любезны». «С удовольствием расскажу. Молодых надо просвещать. Ну, прежде окажите мне честь и присядьте. Стоя я быстро устаю, а от этого портится цвет лица». Николя подумал, что забота о цвете лица в ее случае явно лишняя, ибо под толстым слоем белил вряд ли кто-нибудь мог углядеть истинный колер ее физиономии. Пулетта удобно устроилась в просторном кресле, полностью заполнив его своим телом, и жестом пригласила Николя занять место возле нее на атаманке. Подтянув к себе одноногий столик, она открыла стоявший на нем небольшой поставец из заморских пород дерева. Внутри разместилось несколько графинов с ликерами и стаканчики. «Рассказ будет долгим. Мне придется подкрепиться, а вы, как любезный кавалер, поддержите меня. У меня есть ликер, доставленный с острова Сен-Луи. Один мой приятель, плантатор, каждый год приезжает в Париж и возобновляет мои запасы. Ладно, чего ж там, все в этой жизни не бесплатно». Наполнив два стаканчика, она протянула один Николя. «Сударыня, вы так добры, я смущен. Знаешь, красавчик, с такими манерами ты либо пойдешь далеко, либо не придешь никуда. Но вернемся к нашим птичкам. Начнем с Лордена. Пора признать, он хотел спутать карты. Но кишка у него тонка, хоть его и прикрывали всякие там Берье и Сартины. Они-то хотели, чтобы он вычистил дерьмо, а он давно уже влип в него по самые уши. Когда Берье поручил ему разведать, о чем это мы договариваемся, Камезо испугался. Но Пулетта никогда не теряет головы. Лорден всегда играл по-крупному, даже здесь. Проигрывал, выигрывал, все как обычно. Больше всего он любил играть в фараон. А на фараоне банкометом у нас сидит записной мошенник, по сравнению с которым любой понтер окажется простофилей. Только, понятное дело, смеяться над ним здесь никто не будет. А банкомет всегда может подправить правила или там случай. В общем, чем успешнее продвигалось расследование Лордена, тем чаще от него отворачивалась удача. Допрыгался. Допрыгался? Да, мой крупье долго подыгрывал ему. А Лорден взорвался и все чаще играл по-крупному. И однажды попытался сорвать банк. Ставка была такая, что, слово честной женщины, у меня в доме и денег таких никогда не было. Смертельная ставка. Смертельная? Сумма была огромная, и он не смог заплатить. Он был разорен, но платить надо, во что бы то ни стало. Я попросила Камюзо последить за ним. Ох, как он обрадовался! И мы решили обстряпать дельца по-тихому вдвоем, две части ему, одна мне. А разве он заплатит? Вы же говорите, он разорен. Найдет деньги и заплатит, иначе... Николя решил не обращать внимания на последнее слово, таившее в себе угрозу. Но почему он так рисковал в игре? Зачем ему было нужно столько денег? Пейте. Такое красивое, стройное растение, как вы, надо хорошо поливать. Она долила его стакан и вновь наполнила свой собственный. Это старая история. Мы с Лорденом давние приятели. Когда 10 лет назад умерла его первая жена, он почувствовал себя очень одиноким. Тогда он приобрел привычку захаживать в коронованный дельфин. Мое заведение посещают очень знатные господа. Бывают даже придворные. Они приезжают в каретах без гербов и с лакеями без ливрей, потому что нигде нет такого выбора, как у меня. Товар у меня всегда отменный, а Лордену я и вовсе оставляла самые свежие и лакомые кусочки. Ох, сколько сил уходит, чтобы угодить порядочным людям. Он обедал, играл по маленькой, а потом поднимался наверх с кем-нибудь из девочек и не платил. Это являлось частью нашего договора. Успех часто зависит от того, сумеешь ли ты обзавестись высокопоставленными друзьями. Однажды, когда показывали представление... Представление? Да, красавчик, представление. И не смотрите на меня такими большими глазами. Видите, вот занавес, а за ним сцена, где показывают небольшие спектакли, ну, вроде... В общем, чуточку вольные. Однако, какой вы скромный! Я упиваюсь вашим рассказом, сударыня. Лучше допейте ваш стакан. Некоторые состоятельные ценители красоты любят, когда актрисы в своем природном обличье разыгрывают двусмысленные сценки. Эти представления возбуждают даже самых пресыщенных. Ну и все кончают. Послушайте, что вы смотрите на меня невинными глазами? Вы понимаете, о чем я говорю? О разврате, о самом грязном разврате. Короче, чтобы стало совсем понятно, эти сценки заставили кончить даже самого герцога де Жевра. Примечание. Герцогиня де Жевр попыталась расторгнуть брак на основании полового бессилия своего супруга. Она умерла в 1717 году, не дождавшись окончания процесса. В свое время дело получило широкую известность. Конец примечания. В общем, однажды после спектакля Лорден, пожелавший продолжить развлечение, оказался в объятиях юной киски, перед очарованием которой никто не мог устоять. Он опустошил полкорзины бутылок с моим шампанским и влюбился по уши. Я не люблю гневить ни бога, ни дьявола, а потому отдать ему задешево такой бриллиант мне совесть не позволяла. По моему совету девица начала изводить его и водить за нос. Он окончательно зачах. Сами-то мужчины объясняться не умеют. И этот великий умник попросил меня замолвить за него словечко. Ну, мы сказали, что надо заплатить кое-какие долги, и я получила кругленькую сумму. Он женился на киске и попал в ад. Она наставила ему столько рогов, сколько в Париже колоколен. Ненасытная шлюха полюбила наряды, драгоценности, красивую жизнь, хорошую кухню и вдобавок кокетничала с каждым встречным. Но, — возразил Николя, — разве она не из хорошей семьи? Говорят, у нее есть состоятельный родственник. Глаза Полетты широко раскрылись и подозрительно уставились на Николя. Она облизнула губы. — Послушайте, красавчик, Вы, похоже, знаете все не хуже меня. Николя почувствовал, как его заливает холодный пот. Комиссар Комизо говорил мне, что у нее в родственниках есть лекарь. Услышав имя комиссара, толстуха успокоилась. Комизо правильно вам сказал. Родители шлюхи Лорден умерли от оспы, когда ей было всего 14 лет. Ее кузен доктор Декарт подсуетился, забрал себе наследство, а ее отдал в учение к модистке. А дальше случилось то, что должно было случиться. Она забеременела, и ей пришлось торговать с собой направо и налево. Ко мне она попала уже после нескольких лет распутной жизни. А что я? Сердце у меня доброе. Я раскрыла ей свои объятия и вывела ее в люди. Толстуха со стервенением потерла уголок глаза, где жемчужиной блеснула неизвестно откуда взявшаяся слеза, и, видимо, от волнения залпом опустошила стакан. «Она, наверное, ненавидит своего бесчеловечного родственника?» — рискнул спросить Николя. «Когда вы лучше узнаете женщин, красавчик, вы поймете, что с ними самые очевидные вещи далеко не всегда очевидны. Наоборот, они в превосходных отношениях. Шлюха Лорден знает, что делает, и я уверена, она непременно вернет свое наследство. Она способна так жестоко отомстить, что вам и не снилось». Да и тип этот не стоит даже веревки, на которой его надо повесить. Клиент на мою голову. Чтобы довести свое дело до конца, этот лицемерный развратник, этот вонючий святоша требует шоколад с янтарем и шпанской мушкой. Примечание. Афродизиак, применявшийся в XVIII веке. Слишком большая доза кантаридина, порошка из шпанской мушки, могла привести к смертельному исходу. Конец примечания. Сластолюбивый крохобор. Он выгадывает каждый день, а когда, наконец, отдаст деньги, начинает требовать в 10 раз больше, чем заплатил. Ему, видите ли, нужно, чтобы все чинно и осмотрительно. С ужимками, в маске, товар первой свежести. А зачем ему такой товар, если он даже надкусить его не может? Все так серьезно. Еще хуже. Представьте, когда он явился сюда в прошлую пятницу. Он ухитрился подраться с этим мошенником Лорденом. Они столько всего попортили. Но неужели человек, который, судя по вашему рассказу, сильно озабочен сохранением своей репутации, отважился свободно прийти к вам в вечер карнавала? Именно в вечер карнавала, красавчик. Потому как по обычаю в это время все носят маски, и он не боялся, что его узнают. Не понимаю, как это случилось. Самое любопытное, что... Ну, хватит об этом пердуне. Поговорим лучше о наших делах. Позднее, когда Николя стал вспоминать подробности своего разговора с Полеттой, он вдруг понял, что именно в тот момент он впервые почувствовал себя настоящим сыщиком. В считанные минуты он переступил черту, отделявшую честного человека, приверженного четким, незыблемым истинам, от полицейского агента, обязанного твердо помнить конечную цель своего расследования. Прихотливое искусство полицейского следствия предполагает маневр, расчет и отсутствие щепетильности. Для успешного следования по избранному им нелегкому пути ему придется пожертвовать такими понятиями, как порядочность и благородство. И он с ужасом ощутил, что выбора у него не осталось. У него не хватило времени прочувствовать последствия сделки с самим собой. И он никогда не мог восстановить цепочку своих тогдашних рассуждений, в конце которой на него внезапно снизошло озарение. Незнакомый ему внутренний голос сказал, что надо делать. Подчинившись, он развернулся к Полетте и, схватив ее за обе руки, язвительным тоном произнес: «Самое любопытное, сударыня, вы прекрасно знаете, что эта драка не случайна. Декарт появился здесь, потому что вы его пригласили». Почувствовав, что тон Николя изменился, попугай заверещал, а Полетта, задергавшись, безуспешно попыталась ослабить железную хватку и высвободить руки. Она мотала головой, и рот ее с ярко накрашенными губами открывался, словно у выброшенной на берег рыбы. Набеленное лицо, перекосившееся то ли от гнева, то ли от удивления, покрылось трещинами, и белила начали осыпаться. Упавший на платье кусок белил рассыпался, подняв крохотное белое облачко. «Маленький гадкий мерзавец, отпусти меня, мне больно!» — Что ты здесь вынюхиваешь, гнусная полицейская ищейка? Это тебе Декарт все рассказал? Ну, будет ему, сука, от сучьей дочери. — Нет, Лорден, — ответил Николя, напрягшись в ожидании ответа. Толстуха растерянно замигала. — Но это невозможно. — Почему? «Потому что... я не знаю. Зато я кое-что знаю», — отчеканил Николя. «Например, я знаю, что Полетта не гнушается темными делишками, что Полетта ошиблась слушателем и, приняв незнакомца за подручного комиссара Камизо, выложила столько лишнего, что теперь есть тысяча причин закрыть коронованный дельфин, арестовать вышеозначенную Полетту и отвезти ее в Шартле, где на допросе ей переломают все кости, а потом приговорят к пожизненному заключению в тюрьме Форс. И никто не станет слушать ее жалкие оправдания, а высокие покровители испарятся, едва узнав о ее аресте. Одним словом, сударыня, вы имели несчастье принять меня за другого». «Но кто же вы, черт возьми?» «Сударыня, я посланец начальника полиции Сартина». По обмякшему виду Полетты Николя понял, что рыба на крючке, и решил слегка ослабить хватку. Он вспомнил, как вместе с мальчишками, своими ровесниками, они бегали на берег маленькой скалистой бухточки в устье Лавиден, между Камуэлем и Арзалем, где ловили на крючок поднимавшихся по реке лососей. Толстуха Полетта попалась, теперь надо заставить ее выдать сообщников. «Что вы от меня хотите, сударь?» «Успокойтесь, не кричите, будьте паинькой, мы не желаем вам зла. Вы были со мной милы, и я не хочу, чтобы вы считали меня неблагодарным. Но давайте поговорим серьезно. Если вы хотите, чтобы я уладил ваши дела, вы должны немедленно встать на сторону людей достойных, то есть тех, кто сильнее, ибо только они могут обеспечить вам гарантии. А в вашем положении гарантиями пренебрегать не следует». Рыба задергалась и попыталась соскочить с крючка. «Я ничем не могу вам помочь, я всего лишь бедная женщина, ставшая жертвой людской злобы. Я всегда жила в согласии с полицией. Сводите ваши счеты между собой. О ваших махинациях с Камюзо мы поговорим позже. Пока я хочу знать, почему и как Декарт очутился у вас в пятницу вечером». «Ничего не знаю». «И часто он приходил без предупреждения?» «Случалось. Рыба набралась сил». И, описав широкий круг, подумывала, как бы ей сломать удочку. Настало время напомнить ей о крючке. Часы опекуна отзвонили 11. Николя вытащил их из кармана и произнес: «Даю вам 3 минуты. Если за это время вы не вспомните, причем точно и со всеми подробностями, почему в пятницу вечером к вам явился доктор Декарт и что он тут делал, я забираю вас в Шатле». «Его пригласил комиссар Ларден». «Чтобы устроить драку?» «Не вижу в этом смысла. Больше я ничего не знаю». «Или не считаете нужным говорить?» Полетта, похоже, уперлась. Съежившаяся, с застывшим лицом, она походила на языческих идолов с гравюр его друга Пиньо, грезившего о путешествии в Восточной Индии. Молодой человек решил выдернуть рыбу из воды. Вытащив обрывок письма, найденного в кожаном камзоле на Монфоконе, он помахал им перед глазами Полетты, предусмотрительно зажав его в кулак. Толстуха не должна догадаться, что у него на руках только кусок документа. «Сударыня, узнаете собственный почерк и собственную подпись?» Откинувшись назад, Полетта испустила пронзительный вопль и в порыве буйства принялась раздирать на себе одежду. В тихой гостиной моментально началось столпотворение. Слетевший с жердочки попугай заметался, натыкаясь на стены и задевая люстру, всякий раз издававшую звонкий хрустальный перезвон. Решив, что ее хозяйка убивает, в комнату с криками влетела девочка-негритянка. Прискакавшая следом обезьяна выскочила на середину и начала крутиться, словно дервиш из порты. Сохраняя полнейшую невозмутимость, Николя встал, взял из поставца стеклянный графин и, отыскав место, где каменный пол не был прикрыт ковром, с размаху швырнул на него графин. Его неожиданный поступок, сопровождаемый звоном разбитого стекла, привел в чувство всех действующих лиц неожиданного переполоха. Полетта принялась поправлять платье, попугай сел на украшавшего каминные часы Купидона и принялся долбить свечу в подсвечнике. Обезьянка спряталась под юбку своей маленькой хозяйки. Негритяночка, обхватив голову руками и широко открыв белозубый рот, замерла. При виде ее лица у Николя промелькнула какая-то робкая мысль, но он не успел ее поймать. «Все успокоились», — произнес он. «Девочка, принесите мне, чем писать». Исполнять приказание первой отправилась обезьяна. Выскочив из-под юбки хозяйки, она галопом унеслась в коридор. Следом за ней чинно удалилась девочка-негритянка. «Сударыня, вы узнаете это письмо?» — вновь спросил Николя, по-прежнему помахивая перед носом хозяйки борделя кончиком зажатой в руке записки. «Ах, молодой человек, я всего лишь орудие!» — запричитала Полетта, ее буйство прекратилось так же внезапно, как и началось. «Лорден попросил меня об услуге. Я не смогла отказать. Требовалось выманить Декарта сюда, и я написала, что у меня для него есть новенькое. Вместе с письмом ему отправили длинный черный плащ и черную шелковую полумаску. И все, слово Полетте. Поверьте, я больше ничего не знаю. В сущности, я женщина честная, конечно, в своем роде, но я всегда подаю бедным и исповедуюсь на Пасху. Так многого я от вас не требую. Теперь вы под моим покровительством. Покровительством безвозмездным, так что вы еще выиграете на обмене». Служанка принесла поднос с бумагой, пером и чернильницей. Написав несколько слов, Николя протянул листок Полетте. «Если я вам понадоблюсь, или если что-нибудь случится, и вы захотите мне об этом рассказать, отправьте мне эту записку без подписи». Взяв бумагу, она прочла: «Лосося вытащили из воды». «Это значит, для вас ничего, а для меня многое. И последнее. Пишите. Признаюсь, что я написала записку господину Декарту, в коей записке я пригласила его прийти в коронованный дельфин в пятницу 2 февраля 1761 года». Высунув язык, толстуха старательно водила пером по бумаге, выписывая детским почерком слова, и сделала это по настоятельной просьбе комиссара Лордена. «Теперь подписывайтесь». «Благодарю вас, сударыня. Наша встреча оказалась необычайно плодотворной». Довольный собой, Николя с чувством выполненного долга вышел на улицу. Он приобрел ценного свидетеля, основательно продвинулся в расследованиях. Сейчас ему казалось, что дело о подпольных и горных домах и дело об исчезновении Лордена можно объединить в одно. Ведь противостояние двух полицейских комиссаров началось из-за махинаций Камюзо. Лорден начал расследование, его заманили в ловушку и стали шантажировать. После беседы с Полеттой образ Лордена в глазах Николя изрядно потускнел. Впечатление, произведенное на Николя женой Лордена, подтвердилось. Теперь он понимал, почему при каждой встрече с ней у него возникало чувство неловкости. Если ее муж действительно убит, кто виновник его гибели? Кредиторы, осуществившие свою угрозу, потому что Лорден не сумел заплатить долг? Или Декарт, решивший отомстить Лордену за то, что тот вывел его на чистую воду? И какая часть ответственности за гибель Лордена ложится на его жену? Приятно было сознавать, что за исключением интрижки с госпожой Лорден, Симагюс ничем себя не скомпрометировал и оказался непричастным к убийству комиссара. Наконец-то Николя понял, отчего в разговоре с ним Сартин проявлял сдержанность и все время чего-то не договаривал. Усомнившись в верности Лордена, начальник не хотел вспугнуть комиссара Камюзо. Ощущая в себе прилив новых сил, Николя шел в припрыжку, перескакивая через сугробы и весело скользя по застывшим лужам. В надежде, что Сартин оценит его труды, ему хотелось поскорее представить отчет о последних событиях. По средам начальник полиции вел прием в шатле. Чтобы добраться до места, Николя решил взять фиакр. Оглядываясь по сторонам в поисках свободного экипажа, он услышал за спиной глухой стук колес. Обернувшись, он увидел карету, мчавшуюся по заснеженной улице, прямо на него. Высоко поднятый воротник и глубоко надвинутая на лоб шляпа скрывали лицо кучера. Он замахал рукой, пытаясь остановить карету, но кучер лишь стегнул лошадь, и она галопом понеслась ему навстречу. Он прыгнул в сторону, но улица оказалась слишком узкой. Сильный удар в плечо подбросил его вверх, и он со всего размаха упал на обледенелую мостовую и ударился головой. Из глаз посыпались искры, и он потерял сознание.